Глава 25. Все прошло четко по плану. Как только связь между базами пришельцев была прервана, я проник на территорию и спокойно достиг помещения, где находился граф Валарис. Хорошо работать, когда есть все, что нужно. План помещения есть, местонахождение цели есть. Даже о количестве разумных на базе тоже было известно. Все, что от меня в итоге понадобилось, это незаметно проникнуть на территорию, уничтожить парочку комнат охраны и забрать бессознательного графа. Пожалуй, это было самое легкое задание в этом мире. Единственное, что меня серьезно удивило, это количество автоматических огневых точек, снаряжения и вооружения солдат охраны. Ну и технологии капсул, в одной из которых и находился граф. Все это высокотехнологичное оборудование, совершенно не свойственное этому миру. Только вот уровень этого оборудования не являлся чем-то запредельным. Пожалуй, его можно было сравнить с миром, в котором я притворялся мехом. Ну, разве что чуть-чуть получше, но не намного. Забрав графа, я покинул базу, после чего активировал заложенную Кимом взрывчатку. Посмотрел на приличных размеров новоявленный овраг, а потом спокойно отправился подальше отсюда. Мне предстояло доставить графа его помощникам, переговорить с ними и графом, узнать, что там за информацию он сохранил. И на этом все. Вот только сделать это нужно до наступления утра. В 10 часов я должен быть в гостинице, чтобы не возникли лишние подозрения. Хотя, как по мне, тут Ким явно перестраховывается. Если все системы на этом материке уничтожены, то каким образом пришельцы смогут меня отследить? Лично я не знаю, да и Ким тоже, но, как он сказал, на всякий случай. Так что придется поторопиться. Надеюсь, у помощницы графа есть способ привести того в чувство. Хотелось бы побыстрее узнать, откуда у пришельцев вся информация о стражах. Когда я прибыл в особняк в пригороде столицы, где прошлый раз забирал Диану и Алекса, то весь наш план по нейтрализации пришельцев был завершен. Пленники доставлены Эском, а Ким уже вовсю занимался складом и ожидал прибытия Эльзы и Луи. Все прошло идеально, и это радовало. Не такие опасные эти пришельцы, по крайней мере, пока что. В особняке меня ждали все три помощника графа, уже без своей обычной маскировки, и смотрели на меня с дворянином на плече весьма настороженно. Только Клариса выглядела странно. Она была не испугана, не нервничала, а как будто чему-то сильно радовалась, с трудом скрывая довольную улыбку. Неужели так сильно переживала за начальника? Хотя смотрела она, кажется, не на него, а на меня. Положив графа на диван в гостиной, где мы стояли, я отошел в сторону. «Можете привести его в порядок?» – спросил я, сразу переходя к делу. «Конечно», – улыбнувшись мне, произнесла Клариса, кивнув Жанин. Девушка тут же сорвалась с места и, достав какую-то бутылку, принялась вливать в рот графа жидкость какого-то чересчур ярко-зеленого цвета. Такого эликсира я еще не видел в этом мире. Между тем Клариса достала странный, абсолютно гладкий куб размером с ладонь, положила его на стол. «Я так понимаю, вы хотите услышать ответы на свои вопросы?» – загадочно спросила она, глядя на куб. «Да», – не совсем понимая, что происходит, ответил я. «Вы можете дождаться, когда придет в себя граф, а можете просто активировать этот артефакт». Клариса кивнула на куб, и все узнать сразу. Я задумчиво смотрел на этот странный кусок непонятного чего. Зак не смог определить его состав с помощью сканеров. Этот кубик как будто поглощал все излучение вокруг себя, кроме солнечного света. Что-то опасался я дотрагиваться до этой странной штуковины. «Ничего страшного не произойдет». Улыбнувшись, произнесла Клариса, прервав паузу моей задумчивости. «Если хотите, то я стану рядом без защиты. Если что-то случится, то вы успеете меня убить». В подтверждение своих слов она сняла с себя амулеты и, положив их на другой конец стола, встала возле куба. «Мне все это не нравилось, но и ответы хотелось получить. В конце концов, что там может быть опасного для моего костюма? Надеюсь, что ничего. По крайней мере, Зак меня уверил, что, если что, сможет меня вытащить». «Ладно, рискнем». Приблизившись к кубу, я одной рукой дотронулся до него, а вторую протянул к Ларисе, на всякий случай. Вот только так и не дотянулся. То, чем являлся куб, изумило не только меня, но и Зака. Это оказались наниты той же системы, что и у меня, только в новой и неизвестной мне и Заку защитной форме. Более того, это был ключ доступа на базу системы, расположенную где-то на этой планете. Координат этой базы у нанитов не было. Зак запросил разрешение на объединение с новыми нанитами, и я дал добро. Куб прямо на глазах превратился словно в кисель и тут же слился с моей броней. Пребывая в легком шоке, я не сразу осознал, что Клариса, а также Жанин с Робертом стоят на коленях в почтении, склонив головы передо мной. «Что это значит?» – спросил я, перестав понимать что-либо. «Слишком мало данных и слишком много предположений». «Я, Клариса фон Майбах, одна из 12 последних верховных жриц богини Аэль, рада приветствовать воина, нашей богини, снова в нашем мире», — торжественно произнесла Клариса, поднимая на меня взор горящих от фанатизма и счастья глаз. «А к этому я был точно не готов». «Зак, что за фигня?» «У меня нет данных по этому поводу», — обескураженно ответил Зак. «Ясно, что ничего не ясно. Ладно, раз никаких установок нет, то будем импровизировать. Еще и Ким, как назло, уже 2 часа не отвечает». «С чего вы взяли, что я воин богини?» – осторожно спросил я. Хотя и так понимал, что она этот вывод сделала из-за куба. Потому уточнил. «Может, я просто смог обойти защиту ключа?» «Вы могли обойти защиту ключа», – усмехнувшись, весело ответила Клариса, вставая с колен. «Только вот узнать, что это именно ключ, а не что-то другое, не могли». «Допустим», — кивнул я, — «но, боюсь, у меня нет информации для вас». «К сожалению, я понимаю это», — помрачнев, произнесла она. «Думаю, мне стоит рассказать вам нашу историю, а уж после этого вы сможете принять решение». «Хорошо, я слушаю». Много веков назад, так много, что уже никто и не помнит, когда точно, с затуманенным взором и мелодично спокойным голосом начала рассказ Клариса. В нашем мире были 2 силы. Одна – это боги во главе с богиней Аэль, и вторая – боги во главе с богом Саргут. Уже давно нет тех, кто в курсе, что именно послужило началом конфликта между богами. А в итоге воины бога напали на воинов богини. После той великой войны выжили лишь малочисленные народы, в основном тех, кто верил в силу бога Саргут. Лишь единицы верных богини остались живых. С тех пор на все наши молитвы богиня молчала, но наши предки не утратили веры. Они спрятались и терпеливо ждали, когда, наконец, воины богини вернутся в наш мир. Из поколения в поколение передавался священный куб-ключ, что позволит жрецам узреть и определить воина богини. Много раз за историю жрецы совершали ошибки, отдавая этот ключ не тому, отчего реликвия пропадала на несколько лет, а иногда и столетия. 1000 лет назад слуги бога Саргута потеряли силу и влияние, что позволило нашему ордену превратиться из малой кучки разумных в весьма обширную организацию. Но все равно посланник богини так и не был найден, пока год назад обелиск в одном из последних уцелевших храмов не стал светиться священным цветом. Мало кто понял, что произошло. И я одна из тех, кто осознал. Посланник богини явился в наш мир. К счастью, в это время мой ученик, Клариса кивнула в сторону лежавшего графа, уже набрался сил и мог помочь в поисках посланника. Каково же было мое удивление, что в наш мир пришло сразу несколько посланников богини. Наконец, то, что мы столько веков искали, могло стать реальностью. Но, увы, не все поверили в символ богини. Так что мне пришлось действовать только со своей самой верной группой учеников и послушников. Клариса при этих словах грустно улыбнулась. «Теперь все осознают, что я была права. Посланники богини снова с нами, а значит, есть шанс, что она снова обратит свое внимание на наш мир. Слишком долго мы притворялись ненавистниками стражей. Пора уже показать миру, что не все еще потеряно, и у нас есть шанс спастись». «Я вынужден вас огорчить, но не все так просто», – осторожно подбирая слова, произнес я. «Нас слишком мало, и мы вряд ли сможем остановить врага, что пришел из космоса в ваш мир. Наш орден готов помочь посланникам всем, чем мы можем», — с фанатичным блеском в глазах ответила Клариса. «Никогда не понимал фанатиков. Вот как так можно верить во что-то эфемерное, да еще и несколько тысяч лет подряд? Подобное, если честно, пугало, но отказываться от помощи будет глупо». «Это хорошо, но враги намного сильнее вас», — покачав головой, возразил я. «Возможно, устройства, что остались от посланников прошлого, смогут вам помочь?» С истинной верой в голосе и надеждой сказала Клариса. «Возможно, вы знаете, где помещение, для которого нужен был ключ?» На всякий случай спросил я. «Нет», — ответила она, но при этом выглядела довольной. Однако мы знаем, где находится вторая часть ключа. Возможно, там вы сможете найти ответы. Кроме того, кое-что есть и у меня». Хитро прищурившись, она сосредоточилась. И словно из воздуха на пол рухнул из ее пространственного кармана огромный черный ящик. Хотя тут скорее подходит слово «гроб». Уж очень сильно напоминал он его своими размерами и пропорциями. Он так же, как и куб, не поддавался сканированию. Прикоснувшись к этому гробу, я с огромным трудом сдержал нервный смех. Это были полностью готовые к использованию законсервированные 18 боевых дронов. Зак тут же перехватил управление и, использовав оболочку этого ящика, состоящую из нанитов, тут же запустил все устройства. «Мне бы еще таких штук 20, и я смогу тут и сам стать армией». «А еще есть такие же?» — не смог сдержать довольных ноток в голосе я. «Да». Улыбнувшись, ответила Клариса, глядя, как ящик исчезает, а из него вылетают устройства, которые тут же уходят в невидимость. «Но для того, чтобы собрать все наши запасы, потребуется приличное время. У каждого из 12 верховных жрецов есть такие устройства». Пришлось, конечно, немного подправить их программное обеспечение, но, в общем, дроны были превосходны. У них даже имелись по 3 уже готовых ракеты. Правда, почему-то на жидком топливе. Да и вообще, дроны хоть и походили на мои, но при этом разительно отличались. В чем-то они были лучше, в чем-то, как, например, в ракетах, хуже. Все-таки искать жидкое топливо такой концентрации – это, во-первых, сложно, а во-вторых, зачем? Ведь проще использовать более практичные варианты замены топливных элементов ракет. В любом случае, есть еще 11 таких ящиков, да и базу можно попробовать найти, а там явно побольше добра будет. Новые дроны уже летали вокруг особняка, и потому я сразу засек приземление чуть в отдалении от города какого-то устройства. Быстро проверив все сигналы, чуть не выругался вслух. Пока нес графа, тот находился под моей защитой, но после этого я, похоже, слишком расслабился. Это их эликсир, видимо, воздействовал на магическую силу графа, отчего его аура сейчас светилась, словно маяк в пустынном ночном море. Кто именно прибыл сюда из космоса, можно даже и не сомневаться. «У нас проблемы», — коротко произнес я, при этом посмотрев на графа. «Амулеты скрытия!» — воскликнула Клариса. «Жанин!» Девушка от этого крика испуганно вжала голову в плечи и тут же бросилась к телу графа, в спешном порядке навешивая на него кучу амулетов. Вот только поздно пить боржоми, когда почки отвалились. «Хотя...» «Срочно уходите отсюда», — приказал я, наблюдая через дронов, как в нашу сторону двигался темный альф на просто невероятной скорости. Так что пришлось мрачно добавить: «Если сможете, по дороге эвакуируйте как можно больше разумных, что живут рядом. Я попробую дать вам время». Клариса не стала задавать глупых вопросов или терять время. Серьезно кивнув, все выскочили из комнаты, а потом и из дома. Роберт тащил на своем плече графа. Жанин, кастуя какую-то непонятную магию, каким-то образом умудрялась стирать за ними все следы. Более того, эта умница смогла изобразить слабый отпечаток ауры графа в доме. Молодцы. И если все остальные верные богини такие же подготовленные, то они будут способны оказать реальную помощь против пришельцев, а потом и против эсков. Сомневаюсь, что эти кадры просто так нас отпустят. Одно плохо. Не было до сих пор связи с Кимом. Надеюсь, у них все в порядке, и просто база пришельцев, на которой находится 9-й, блокирует сигналы. Рядом, во всех ближайших кварталах, активировалась весьма странная магия. Проследив нити силы, я увидел, что источником служит Клариса. От ее магии все жители соседних домов в панике выбегали из них. Вот только сомневался в том, что они всерьез воспримут слова Кларисы. Но я ошибался. Эта умница сходу объявила о спятившем страже. Кажется, нужно выдать подтверждение ее слов. С места пробив своим телом все перекрытия дома и его крышу, я взлетел вверх. А сам дом взлетел на воздух от одного из зарядов взрывчатки, осветив мою фигуру отчетливо в небе. Вот теперь они точно поверят. Собственно, крики и толпа, что стала стремительно разбегаться подальше от меня, это прекрасно демонстрировали. Тем временем Альф уже почти достиг города. Быстрый он, однако, и явно сильный. Он стоял метрах в 200 от меня, спокойный, с легкой усмешкой на лице, в каком-то странном костюме и с высокомерным взглядом серых глаз. Этот темный альф еще не сделал ничего, но уже сейчас я всеми фибрами души чувствовал исходящую от него опасность. Нервы были на пределе, а дроны, которых я успел активировать, уже кружили вокруг нас. Вот только я отчего-то был уверен в том, что этих 20 дронов слишком мало против такого серьезного противника. Удар. Каким образом я сумел отразить сильнейший удар справа, сам не понимаю. Вот только что Альф стоял за 200 метров от меня, и уже через мгновение его нога с огромной силой впечатывается в мой бок, а мое тело от удара относит метров на 20. Быстрый взгляд в сторону. Парень, довольно улыбаясь, подпрыгивал на месте, словно разминаясь. Казалось, для него это была всего лишь игра, и не более того. Ну ладно, а если так? Я перешел в невидимость и устремился к нему сверху. Казалось, он не успеет увернуться от удара моего меча, но я ошибался. Противник спокойно, словно играючи, плавным движением ушел в сторону, а мое тело встретилось с его кулаком, отчего я отлетел уже метров на 50, пробив с собой какой-то дом и вылетев с другой стороны. Еще в полете я отдал приказ дронам, и в то место, где стоял противник, ударили сразу 20 ракет. И не только по нему, а и по местности рядом с ним, на случай, если он и тут успеет среагировать. Он успел. Более того, я это прекрасно почувствовал из-за удара в спину. Опять полет, но уже вперед. Хорошо, хоть силовая броня сдержала основную силу удара, и Зак отключил боевые рецепторы. Однако даже так ощутил, что еще парочка таких ударов, и я труп. «Что это вообще за монстр?» «Зак, почему я не вижу его движений?» Подумал я, при этом уходя снова в невидимость. «Посмотрим, сможет ли он меня найти. Все-таки сейчас меня от него скрывало облако пыли от взрывов ракет и дронов». «Он двигается на скорости, близкой скорости звука», ответил лаконично Зак без своего обычного ворчания. «Значит, дело швах. Если мой ИИ не ворчит, то это не к добру». «Есть идея, как с этим бороться?» «Только одна», мрачно произнес Зак. «Выйти за лимиты собственного тела». «И как это сделать?» «В текущей ситуации никак», — ответил Зак, о чем-то задумавшись. «Я могу перехватить управление твоим телом и, используя сенсоры дронов, заманить Альва в ловушку, а потом взорвать». «Но это мы и так успеем. Хотелось бы обойтись без таких крайних мер». «Больше вариантов, как его победить, я не вижу», — спокойно сказал Зак. «Ты можешь сказать, что там с этим методом выхода за лимиты?» «Ты его знаешь. Сенсей уже показывал тебе, как это сделать». «Ха, показывал, значит». Додумать мне не дали. Резкий ветер, что одним своим порывом полностью сдул в сторону всю пыль вокруг меня, открыл вид на усмехающегося Альва. Как сообщили дроны, он этот ветер произвел взмахом своей ноги. Ну и монстр. Да как же это вообще возможно? Ладно, нужно вспомнить, что там говорил сенсей. Кажется, что-то такое было. Собрать духовную силу в теле и влить ее в каждую свою клетку. Проще простого, вот только для этого нужны годы тренировок, которых у меня нет. Думай, думай, Мархузов хвост. Должен быть выход. Удар. Да как он меня увидел? Раздраженно подумал я, с трудом парировав его удар щитом. Что, правда, не спасло меня от полета метров на 20 в сторону. Так он мне не даст ничего придумать. Рванув в небо, я попытался уйти из зоны поражения. Но не тут-то было. Этот Супермен, или точнее Супер-Альф, не дал этого сделать. Каким-то образом он оказался надо мной. Действуя только на инстинктах, я смог направить духовную силу в руки и, приняв удар на блок, не сломал себе конечности. В этот раз его удар ногой был в десятки раз мощнее, чем предыдущие. А учитывая яму, образованную при падении моего тела, мне крупно повезло. «Зак, бери управление на себя и используй максимально движение уклонения. Мне нужно время». «Принято», — сосредоточенно ответил Зак. Меня в тот же миг рвануло в сторону, потом вверх, но тут же влево, вниз, вправо, влево. Мне пришлось закрыть глаза, чтобы не отвлекаться на дерганную картинку перед глазами. Судя по данным дронов, Альф уже перестал улыбаться и пытался угадать движение моего тела, при этом параллельно меняя ландшафт местности. На это было жутко смотреть со стороны. Он исчезал, тут же появлялся в точке, где должен быть я, наносил удар ногой или рукой, но, промахнувшись, равнял с землей очередное здание или создавал яму в земле. Про ветер я вообще молчу. «У тебя осталось 3 минуты», — напомнил мне Зак о лимите энергии в моем костюме. «Ладно, давай думать». «Подать духовную энергию я могу в тело, только как это сделать на клеточном уровне? А что, если использовать наработки Кима по магии?» Но вместо магии ИИ займется моими клетками с точки зрения духовной силы. Хм, Зак, сможешь помочь? Если использовать нанитов в твоем теле, то это возможно, ответил Зак. Но последствия от такого решения мне сложно предсказать. Возможно, некоторые клетки в твоем теле будут повреждены. Главное, скажи, в живых останусь. С вероятностью 84% да. Значит, делаем. Азартно подумал я и тут же приступил к воплощению идеи в жизнь. Все, что нужно, это подавать свою духовную силу в сердце, а уже наниты будут разносить ее по всему телу. Тут главное – концентрация внимания и ощущать все свои частички силы, что разносились по телу. Это было сложно, но жить захочешь и не такое предпримешь. Так что буквально за пару минут я успелся и это сделать. Тело наполнилось полностью моей духовной силой. Остался последний шаг. Совместить силу с телом и кожей. Ну, с Богом! Погнали! Кель-Ант Шалинель резко остановился на месте. Он был опытным оперативником, потому моментально заметил изменения в страже. Вокруг застывшей на месте фигуры образовался словно ореол голубоватого цвета. Магический покров? Возможно. Это слегка усложняет дело. «И почему мне достался более сильный страж, чем остальным?» – мимолетно подумал Кель, мысленно вздохнув. Он рассчитывал, что быстрее всех разберется со своей целью. Усилив еще больше свое тело, он мгновенно переместился к стражу и нанес самый мощный свой удар в корпус ногой. Обе фигуры застыли на месте, а за спиной обоих волной разошелся ветер, сдувая все на своем пути. Удар, что должен был снести противника, а в идеале просто разорвать его пополам, даже не сдвинул того с места. Только его ноги, словно гвозди, вошли по колено в землю. Страж, явно став на порядок сильнее и быстрее, спокойно остановил его удар рукой. Что, впрочем, не смутило Келя. Два удара руками, резкий переворот и удар ногой. Однако все атаки встречал блок, а после уже страж пошел в атаку. Удар его кулака Кель, почувствовав опасность, отклонил в сторону мягким блоком, но даже так он ощутил мощь атаки. Она не уступала его возможностям. Этот страж как-то слишком неожиданно стал сильнее. Или ему повезло и попался страж 9-го уровня? Но этого не может быть. Его уже уничтожили еще 3 часа назад. Раздумья не мешали Келю применять все свое мастерство, полученное в многочисленных боях против светлых альвов. А уж как те умели усиливать свое тело и увеличивать скорость, не умел никто. По крайней мере, до сих пор. Между тем, страж показывал чудеса скорости, реакции и, главное, странный стиль боя. Его движения казались ломаными и неправильными, без какой-либо грации или плавности. Но уже через полминуты Кель понял. Они были просто самые практичные и эффективные. Его противник стремился победить, а не показать красоту ближнего боя. Это отчасти было печально, а с другой стороны объяснимо. Все-таки перед ним не альф. Когда страж стал наращивать силу и скорость, Кель не понял. Просто в какой-то момент он осознал, что не успевает за движениями стража. Кель пытался еще сильнее ускориться, но ощутил, что это предел. Первый пропущенный удар Кель болезненно ощутил в груди, отлетая в сторону очередного здания в этом уже полуразрушенном квартале города. Пробив с собой дом насквозь, он одним движением стряхнул с себя обломки и уже серьезно разозлившись, ринулся в атаку. Его удары сыпались на стража нескончаемым потоком, но тот каким-то образом умудрялся отражать их все. А после последовал еще один пропущенный удар, что фактически сломал его, даже усиленную до предела правую руку. Кель, не растерявшись, разорвал дистанцию. Кажется, пора перейти к серьезным методам боя. Сосредоточившись, он обратился к самому главному оружию таких, как он, избранных. Наполнив свое тело силой, я превратился в молнию, что двигалось на невообразимых скоростях. Не знаю, как у меня получалось видеть все движения альва, но тут скорее подходило слово «ощущал», а не «видел». Все, что происходило, я как бы осязал сразу всеми органами чувств. Теперь уже движение и скорость врага не были чем-то запредельным. Вот только постоянные доклады Зака о повреждениях моих органов серьезно отвлекали. Так что я просто не обращал на них внимания. Главное – выжить и победить. Сосредоточившись на бою, понял, что могу еще больше ускориться. Нужно лишь вливать всю получаемую силу духа в свое тело. От этого сообщения Зака пошли уже сплошным потоком, но, слава богу, в текстовом формате перед глазами в углу зрения, так что особо сильно это не отвлекало. После определенного предела понял, что выигрываю бой. Поломанная рука альва после моего удара левой более чем явственно об этом говорила. Все ощущения закричали об опасности, и я устремился вперед, стараясь ударить до того, как враг применит что-то непонятное, но не успел. Мой удар прошел сквозь его тело, не встретив сопротивления, а после и сам альф рассеялся, словно дым в воздухе. Я победил? Удар копья воздуха прошел мимо, но я его ощутил, так что мог уклониться. Затем последовал еще один, а после еще и еще. С каждым разом их становилось все больше и больше. При этом они летели на меня со всех сторон, однако главное оказалось в другом. Не было ни капли магии в этих ударах. Казалось, Альф превратился в сам воздух, но ведь это невозможно, так ведь, да? Вот только мои чувства утверждали обратное. Противореча всем законам физики и логики, они просто кричали о том, что противник каким-то образом стал самим воздухом. Да как так-то? Он что, издевается? Это же невозможно! Но это есть, и с этим нужно смириться. Спорить с самим собой во время боя – плохая идея. О чем мне тут еще сообщило пробитое насквозь левое плечо? Этот Альф умудрился пробить даже силовое поле и доспех, словно их не было вовсе. Боль уже давно не тревожила мое сознание, ибо все сигналы нервных окончаний отключил Зак. Ох, чувствую, я еще об этом пожалею, если выживу. Идей, как уничтожить сам воздух, у меня не было. Сенсоры дронов смогли вычислить пространство, в котором находился враг, по изменению воздушных потоков и температуры. Всего лишь сотня кубических метров. Делов-то. Уничтожить воздух. Хм, уничтожить. А что, если его взорвать? Подумал, сделал. Дроны уже вовсю распыляли топливо с ракет в воздухе в заранее намеченном месте чуть в стороне от нас. При этом взрывчатку они вместе с собой прятали в земле из здания какого-то торговца, судя по всему. Жаль, конечно, дронов, но себя я ценю гораздо больше. Как только подготовка была закончена, переместился в нужную точку. Как и ожидал, Альф был уже рядом со мной. Уходя из-под его атак, я ждал, пока распыленное топливо не опустится сверху на нас, облаком распределившись везде. Как только это произошло, активировал объемный взрыв, при этом максимально быстро переместившись в сторону. Бабахнуло знатно. Изрядно разрушенный квартал превратился окончательно в руины. Я с трудом, устояв на месте от взрывной волны, быстро осмотрелся. Да ну ладно, да что ж за живучий гад! Альф стоял в 10 метрах справа от меня, уже в обычной форме, и, тяжело дыша, злобно смотрел своим единственным уцелевшим глазом. «Ну ничего, мы это сейчас поправим». Уже хотел ринуться к нему, но не смог сделать и шага. «Что случилось, Зак?» «Лимит повреждений достиг предела», — хмуро произнес Зак. «Ну так сам его добей!» — яростно подумал я. «Запас энергии исчерпан», — холодно ответил ИИ. «Атака дронами!» «Все дроны уничтожены», — все тем же тоном ответил Зак. Мое тело начало наклоняться назад, пока не прикоснулось спиной к какой-то стене, а после и вовсе сползло вниз. Альф, сохраняя озлобленный вид, недобро усмехнулся, но тут же поморщился от боли. Вся правая часть его лица была одной сплошной раной. Медленно и хромая он приближался ко мне, и я ничего сделать не мог. Энергия, как назло, слишком медленно восстанавливалась. «Смотреть, как тебе приближается враг, то еще удовольствие». Кажется, все-таки придется прибегнуть к последнему аргументу. А жаль. Еще чуть-чуть, и я мог бы победить. За спиной Альва возникла фигура стража. При этом его руки, окутанные неизвестным мне мощным свечением, стремительно проткнули тело моего противника. Тот даже почти сумел среагировать, но ярко-желтое свечение поглотило его, а после и вовсе разорвало на части. Разлетающиеся останки и брызги крови не вызывали во мне никакого сожаления. В общем-то, во мне была лишь пустота и усталость. Закрыв глаза, я провалился в темноту забытья. Ким, хмыкнув, осмотрелся по сторонам. Эти двое успели уничтожить полностью 5 кварталов и еще минимум столько же повредить. Но главное в другом. Макс сумел превзойти себя и почти победить. Правда, цена, которую он за это заплатит, будет высока. Но это его решение. Ким, подойдя к телу в доспехах с дырками по всему телу, легко поднял его на руки и тут же исчез. Восстановлением Макса лучше заняться в другом месте. Минут через 10 на месте появления Кима и кровавого пятна, что осталось от темного Альва, появились местные маги. Они с опаской осматривались вокруг. Еще недавно прекрасные кварталы столицы превратились в руины. Только чудо в виде долгой паузы между началом боя стража и неизвестного темного Альва позволило избежать потерь среди местного населения. Ну еще и титанические старания Кларисы фон Майбах, что смогла с помощью магии объявить о появлении сошедшего с ума стража. Откуда он тут вообще взялся, непонятно.